Глава 5. Несмотря на то, что застава была достаточно старой, выглядела она все еще грозно. Пятиметровые каменные стены были усыпаны бойницами, а над ними возвышались 6 массивных башен. По центру возвышалась тонкая смотровая вышка, давно уже пришедшая в негодность. Крыша ее обвалилась и частично разрушила стена. В открытые ворота заставы втягивался небольшой караван, возглавляемый церковниками. Встречали их оживленно. Тут были и солдаты, и крестьяне, и свора детей. «Хвала единому!» — выдохнул мужчина в броне с лычкой капитана на рукаве. «Я думал, что уже не дождемся». Телеги втягивались внутрь заставы. Их встречали солдаты и офицеры, с радостью смотря на прибывшее подкрепление. «Кто старший?» — спросил сходу Гош. «Я!» — кивнул ему лидер. «Дракар Щуль!» «Капитан?» — вскинул брови паладин. «А где...» «Мертв!» Начальник заставы Корт Нига напал во время вылазки. Гош оглянулся и взглянул на Снека. Тот подошел ближе к ним и спросил. «Что у вас произошло? И зачем он делал вылазку?» «Поставок продовольствия не было почти 4 месяца. У нас был запас, но он быстро таял. Вдобавок в запасниках появилась плесень. Мы вынесли все припасы оттуда. Смогли спасти, но они не бесконечны. А вылазка?» «На 3-й месяц стало понятно, что происходит что-то неладное. К нам попадались беженцы из соседних деревень. Начали появляться беженцы из земель Ковина. Разведчики принесли вести о найденном караване в опустошенной деревне. Ввиду отчаянного положения, начальник заставы принял решение совершить вылазку с гарнизонным магом». «Ловушка», — вздохнул Гош. «Да», — кивнул капитан. «Нас ждали». «Много полегло?» «Начальник заставы, гарнизонный маг и 1/3 всего состава». «Покушали», — вздохнул Снэк. «Хорош на входе стоять», — вздохнул паладин и кивнул в сторону небольшого приземистого каменного здания. «Мы тоже не с радостными вестями». Караван вошел внутрь, и местные солдаты принялись закрывать мощные деревянные створки. Снэк и Гош переместились в здание, где в небольшом зале за столом и разместились. «У нас больше ничего не осталось», — пояснил Дракар, наливая из небольшого глиняного чайника кипяток в пару чашек. «Не густо», — кмыкнул Гош, глядя в чашку. «Я думал, нам пришлют подкрепление, чтобы выровнять ситуацию, или хотя бы парочку магов, но и вам очень рад», — вздохнул капитан. «Ночью вокруг шастают твари, и Ковин на этом не останавливается. Позавчера не вернулся 1/3 разведчик. Больше мы посылать не стали. Местные из крестьян вчера смогли собрать ягод и на 1/3 убрали поле на западе». Гош и Снэк переглянулись. «Мы не подкрепление», — первым подал голос клирик. «Мы караван с продовольствием от монастыря». «Как не подкрепление?» — изумился капитан. «А как же...» «Мы отправляли 3 гонцов. Они не понимают, что тут...» «Ни один не дошел», — покачал головой паладин. «Нас послали только потому, что караваны с вами несли артефакт тревоги, и ни один караван не смог пройти». Капитан сдулся и опустил плечи. Переведя взгляд с одного собеседника на другого, он спросил. «А мы? Нам-то теперь что делать?» Гош уставился на столешницу, не зная, что сказать. Снэк задумчиво смотрел на спящих в углу детей на соломенных подстилках. «Мы надеялись, что хоть кто-то придет. Эти земли уже не наши. Тут хозяйничает Ковин». «Знаешь, Снэк, у нас приказ доставить сюда караван», — задумчиво произнес паладин. «А дальнейших распоряжений не было». «Да и у настоятеля голова от нас болит», — хмыкнул клирик. «Ну, а раз голова от нас болит, то и нам лишний раз в монастыре делать нечего. Не сказать, что от нас мало пользы, но прямого дела для нас там нет». «Думаю, ты прав», — кивнул он другу. «Медовухи тут, конечно, нет, но...» «Вина есть 3 бутылки. От командующего осталось», — подал голос капитан. 3 бутылки — это несерьезно», — хмыкнул Гош. «Торговая тара», — тут же добавил Дракар. «Это та тара, которую ты в караванах видел», — пояснил Снэк и показал размеры бутылки. «Я думаю, мы тут задержимся», — тут же расплылся в улыбке воин. «А маг, от него что-то осталось?» — спросил клирик. 3 комнаты, — кивнул капитан. «Только что там и как, мы не знаем. Мы в нее не заходили». «Веди!» — кивнул Снэк и поднялся на ноги. Дракар тут же встал и направился к выходу. Клирик же задержался, строго взглянув на друга и пригрозив ему пальцем. «Не увлекайся! Ковен, скорее всего, уже знает, что мы тут. Не удивлюсь, если они попробуют взять заставу сегодня же ночью». Снэк открыл комнату и сделал шаг, переступив порог. Тут же раздался приятный мелодичный звонок и мигнула парочка артефактов на стене. «Вы бы поосторожнее», — встревоженно произнес Дракар за спиной. «Буду», — кивнул клирик и обвел взглядом гостиную, переделанную в настоящую лабораторию. Он сделал пару шагов внутрь и остановился. Внимательно осматривая стеллажи, шкафы и столы, он остановил свой взгляд на аккуратной открытой шкатулке, в которой на бархатной подстилке лежали голубые кристаллы. «Маг ваш какой стихией владел?» «Огнем, водой и ветром, но слабо. Больше всего водой». «А школа какая?» «Так не знаю». «Руками водил, когда ворожил, или словом?» «Нет, ничего такого». «Стихия вода и школа мысли», — вздохнул клирик. «Кому он так насолил, что его сюда отправили?» Снэк сложил ладони на груди и произнес короткую молитву, после которой от него в стороны ушла едва заметная волна света. Артефакты на стенах тут же окрасились в голубой цвет. Несколько спящих артефактов мигнули силой огня и земли на полке. «Ни защиты, ни охраны», — задумчиво произнес клирик и взглянул на капитана. «Молодой маг был?» «Молодой», — кивнул Дракар. «Ходили слухи, что поперли его из учеников, но наш командующий взял». «Понятно», — вздохнул Снэк и подошел к столу. Взяв в руки один из камней, он повернулся к капитану и произнес. «У нас в караване малец лежит, лет 16. Это послушник наш. В бою с нежитью перенапрягся. Дай указания своим, пускай сюда несут». «Сейчас сделаем», — кивнул Дракар и уже хотел уйти. «Стой! И это! Насчет вина!» «Паладину больше одной бутылки не давай! Понял?» Ари с трудом раскрыл глаза и уставился в потолок. «Где я?» — с трудом прохрипел он. «Мы на заставе», — произнес Снэк и поднес губам парня чашу с зельем. Парень сделал несколько глотков и сморщился от горечи. «Ну, извини», — хмыкнул клирик. «Других трав у местного мага не было». Ари приподнял голову и обнаружил у себя на груди лик единого, на котором лежало несколько прозрачных кристаллов. «Что это?» «Это то, что спасло тебе жизнь», — пояснил Снэк. Местный маг быстро понял, куда он попал, и попытался хоть как-то себя обезопасить. Он набрал почти десяток средних камней силы, чтобы в нужный момент иметь запас сил. «А сам маг?» «Послушал местного капитана и принял участие в идиотской затее», — сморщился учитель. Ковен поймал их в ловушку и перебил. Снэк снял с груди парня артефакт с кристаллами и положил их на стол. «Мы решили немного задержаться тут», — пояснил он. «А с учетом того артефакта, что я обнаружил в кладовой, мы сможем хорошо помочь нашим братьям в монастыре». Парень присел и опустил ноги на пол. В голове немного замутило, но быстро отпустило. «Можешь встать?» «Да, да, смогу». «Тогда пойдем». Кивнул в сторону небольшой двери клирик. «Мне нужна будет твоя помощь». Парень поднялся и последовал за клириком. Войдя в небольшую комнатку, где стоял большой стол под пыльной простыней, он проморгался, привыкая к темноте, а затем спросил. «Что это такое?» «Иникейский глаз. Очень старый артефакт», — пояснил клирик, срывая простыню. «Если бы маги не были настолько самонадеянны, то больше времени уделяли артефакторике и знали бы, как этим пользоваться». «Что эта штука делает?» «Иникейский глаз — это система артефактов, расположенная на местных землях. Раньше, когда церковь была сильнее, такие системы ставили по всем пограничным заставам. Благодаря этой штуке можно было контролировать все, что находится на границе в радиусе двух дневных переходов. От белки до летающих гигантов». «И эта штука работает?» «Да, но есть пара нюансов». Хмыкнул Снэк и, подойдя к столу, влил пару капель в белый камень-накопитель. «Первый и самый важный. Надо уметь работать с этим артефактом». Как только артефакт активировался, над столом тут же появились разноцветные огоньки. Красные, оранжевые, зеленые, черные, белые. Все они высвечивали странные знаки и какие-то цифры. «Ничего не понятно», — — буркнул Ари, глядя на эту мешанину. «В том-то и дело», — хмыкнул Снег. «Каждый огонек отвечает за определенную стихию. Цифры показывают, насколько предмет выше или ниже находится относительно стола. Сейчас стол показывает все вместе. Силы в артефактах осталось немного, но на радиус дневного перехода он вполне спокойно может показывать». «А вот эту черную точку видишь?» Ари взглянул на указанную точку и кивнул. «Это тьма. Скорее всего, какая-то темная тварь». «Точка движется». «Да, но вот определить, что это такое, пока невозможно. Я уже говорил, что артефакт очень старый». «А можно его починить?» «Для того, чтобы его восстановить, нужны мастера-артефакторы, которые, между прочим, остались только при церкви. Те подделки, что делают маги для них, — детские игрушки». «Жаль, их у нас нет», — нахмурился Ари. «Если бы артефакт показывал точно, то можно было бы выловить темных магов». «Мне в голову пришла та же мысль», — кивнул клирик. «Поэтому я решил использовать другой способ восстановления». «Какой?» «Мастер, учивший меня, называл этот способ «продуть силой». «Что значит «продуть»?» «У старых артефактов силовая конструкция выполнена очень качественно. На такие артефакты не жалеют денег. Тут основа из чистого золота, а камень-накопитель из белого нефрита. Это очень дорогой материал даже по меркам королевской значимости. Именно поэтому для старых артефактов советовали продувку силой». «Подойди ко мне», – махнул ему рукой Снег. «Продувка силой означает, что мы наполняем силой управляющий камень, а после продолжаем наполнять до тех пор, пока сила не переполнит его. Тогда она пойдет по основным каналам и восстановит их структуру». «А не испортит?» «Нет, в этом и вся суть старых артефактов. Их очень сложно сломать. Давай, положи свои руки на этот камень», — указал наставник. Парень выполнил просьбу, но ничего не произошло. «А теперь направь силу в него». «Я не умею», — пожал плечами парень. «А ты представь, что свет из твоей груди идет в этот камень». Парень уставился на главный накопитель и попытался представить, но ничего так и не произошло. «Понятно», — вздохнул Снег и задумчиво причмокнул губами. «Я как-то не подумал, что ты необученный. Думал, если с молитвами у тебя выходит, то и тут проблем не будет». «Так я...» «Это не твоя вина. Просто я об этом не подумал. Молитвы они...» «Кстати...» — спохватился клирик от пришедшей в голову мысли. «А попробуй прочитать поклон единому». «Какой?» «Пусть будет третий поклон единому». Парень пожал плечами и принялся читать молитву. Строчка за строчкой он продолжал спокойным голосом возносить благодарность Богу за хлеб и соль с мыслями, что сыт. За воздух с мыслями, что еще может дышать. «Интересно», – прошептал себе под нос Снег, наблюдая, как под руками мальчишки появилось свечение. Камень заполнился за три строчки. Конструкт внутри толстой каменной столешницы проступил еще через три строчки. Точки на столом стали сильнее. На столешнице проступила карта местности со всеми холмами и деревнями. Еще через пять строчек молитвы точки обрели форму. «Очень интересно», – протянул Снег, не сводя взгляда со стола. В следующий момент раздался хлопок, и комнату залило ослепительным светом. «Ари, остановись!» – крикнул клирик, но тут раздалось еще несколько хлопков. «Ари!» Парень отпрянул от стола, а когда проморгался, обнаружил, что тот слегка дымится, но точки на нем все еще светились. «Спалил?» – осторожно спросил парень. «Нет, слава единому, не спалил», – сглотнул Снег. «Но с твоим контролем надо что-то делать». Снег подошел к столу и внимательно оглядел открывшуюся карту, которая стала в разы подробнее и больше. «Похоже, ты силой не только стол зарядил, но и сеть артефактов», — произнес он хмуро и нагнулся к трем темным точкам, вокруг которых начало распространяться красное пятно. «Так, а это что?» Он ткнул пальцем в точку, отчего она увеличилась и превратилась в два черных тела, лежащих в крови. «Что это такое?» «Это смерть. Твоя продувка убила парочку темных, находившихся у одного из маяков». «Я кого-то убил?» «Да. И этот кто-то был темным», — поджав губы, произнес клирик и взглянул на послушника. «С твоим контролем точно надо что-то делать». «Чтоб этому старому ублюдку черви печень сожрали», прорычала девушка, таща за волосы маленькую грязную девочку лет 5 на вид. Та едва тихо ревела с перепуганным лицом. «Да ладно!» — хмыкнул шедший рядом с ней парень. «Сиги вон вообще пошел на кладбище копать!» Девушка обернулась и гневно зыркнула на напарника. «Мы все сделали правильно. А то, что этот старый хрыч не додумался даже заикнуться о броне скованных душ, это его упущение». «Ну, знаешь», — хмыкнул парень, — «логика в том, что нужно защититься от влияния призрака, все же была». «Этот урод специально нам дал задание, которое выполнить мы не могли. А если бы и выполнили, то не так, как ему надо». «Брось!» — махнул рукой парень. «Бесполезно злиться на старого хрыча. Давай просто закончим с этим наказанием. Вон, кстати, камень приличный». Девушка взглянула в указанную сторону и обнаружила большой плоский камень, вполне подходящий для жертвоприношения. «Сойдет!» — кивнула она и потащила ребенка к нему. «Ты камень-то взял?» «Взял, не бойся!» — хмыкнул парень. Девушка подошла к камню и дернула к себе жертву. Достав кривой кинжал, она приставила его к горлу ребенка и сквозь зубы прошипела. «Вздумаешь бежать? Обреку на муки в посмертии. Поняла?» Глядя в перепуганные глаза, произнесла она. Ребенок кивнул, и девушка быстро полоснула кинжалом по ее руке. «Ой!» «Заткнись!» Рыкнула та и принялась чертить на камне проклятые руны. «В седьмую длань не забудь!» – буркнул парень, стоявший рядом. «За мной ритуал, а за тобой жертва!» – не оглядываясь, произнесла молодая Магесса. «Знаю, знаю!» – буркнул парень и перехватил ребенка, ухватив ее за волосы. «Надо бы связать!» Парень дернул девчонку, чтобы та завалилась на землю, и начал связывать. Опытными движениями он быстро справился и поднял скулящего ребенка за волосы. «Начинай!» – скомандовала темная Магесса, закончив последнюю руну. Парень положил ребенка на жертвенник лицом вверх и достал из мантии кинжал. «Во славу тьмы, кровь этого ребенка!» – произнес он и занес клинок над головой. «Идиот!» – воскликнула девушка, после чего тут же отвесила подзатыльник парню. «Камень!» Парень резко обернулся и гневно зыркнул на девушку, но ничего не ответил. Вместо этого он достал прозрачный кристалл и силой засунул в рот ревущего ребенка. Закрыв его ладонью, чтобы та его не выплюнула, он занес руку с оружием и повторил. «Во славу тьмы! Кровь этого ребенка!» Хлоп! Алтарь с нанесенными проклятыми рунами полыхнул светом. Вспышка была настолько сильной, что парня отбросило от камня, а ребенок улетел на пару метров в сторону. Камень выпустил сразу 30 лучей света, 3 из которых пробили грудь начинающего темного мага. Молодой девушке достался всего один, но он умудрился пробить ей голову. 2 тела рухнули на землю одновременно. Парень еще пытался скрести пальцами по земле с выпученными глазами, но кровь быстро покидала его тело. Один из белоснежных лучей пробил сердце, которое выталкивало кровь толчками. Девушка с дырой во лбу больше признаков жизни не подала. Спустя несколько минут недалеко от парочки трупов зашевелилась девочка. Ребенок с трудом вывернул запястье и смог покинуть путы. Она встала и растерянно огляделась. Взгляд остановился на камне, что ей запихнули в рот. Блестящая белоснежная штука так и просилась в руки. Схватив его обеими руками, она со всех ног метнулась по тропинке прочь.